Незадолго до полудня в лагерь царевича прибыл из Египта новый полк фиванский, и кроме того несколько тысяч человек и несколько сот ослов доставили большие запасы продовольствия и палатки. Одновременно со стороны Ливии прибежали лазутчики с донесениями, что толпа безоружных людей, направляющихся к ущелью, все возрастает. По приказу наследника, многочисленные конные разъезды во всех направлениях обследовали местность, чтобы узнать, не прячется ли где-нибудь неприятельская армия. Даже жрецы, захватив с собой небольшую переносную часовенку ОМОНа, поднялись на вершину самого высокого холма и, дабы Бог открыл их взором окрестности, совершили там богослужение. Вернувшись в лагерь, они доложили наследнику, что приближается многочисленная толпа безоружных ливийцев, но армии нигде не видно, по крайней мере на расстоянии 3 миль вокруг. Царевич рассмеялся над этим докладом. «У меня хорошее зрение», — сказал он, — «но на таком расстоянии и я не увидел бы солдат». Жрецы, посоветовавшись между собой, заявили царевичу, что если он даст обещание не разглашать тайны среди непосвященных, то увидит так же далеко. Рамсес поклялся. Тогда жрецы водрузили на одном из холмов алтарь Амона и начали свои моления. Когда же царевич, омывшись и сняв сандалии, принес в жертву Богу золотую цепь и кадильницу, они впустили его в тесный, совершенно темный ящик и велели смотреть на стену. Вслед за тем раздалось молитвенное пение, и на внутренней стене ящика появился светлый кружок. Вскоре светлый фон помутнел, и Рамсес увидел песчаную равнину, скалы и среди них сторожевые посты азиатов. Жрецы стали петь еще вдохновеннее, и картина изменилась. Появилась другая часть пустыни, а на ней маленькие, как муравьи, люди. Несмотря на крошечные размеры, движения, одежда, даже лица были видны так ясно, что Рамсес мог бы их описать. Изумлению наследника не было границ. Он протирал глаза, прикасался к движущемуся изображению. Наконец он отвернулся, картина исчезла и стало темно. Когда он вышел из часовни, старший жрец спросил его: «Ну как, царевич, теперь ты веришь в могущество египетских богов?» «Действительно, вы такие великие мудрецы, что весь мир должен воздавать вам почести и приносить жертвы. Если вам также открыто будущее, то ничто не устоит перед вами». В ответ на это один из жрецов вошел в часовню, стал молиться, и вскоре оттуда донесся голос, возвещавший: «Рамсес, судьбы государства взвешены, и прежде чем наступит новое полнолуние, ты станешь владыкой Египта». «О боги!» — воскликнул в ужасе царевич. «Неужели отец мой так болен?» Он упал лицом в песок. Один из совершавших службу жрецов спросил его, не хочет ли он узнать еще что-нибудь. «Поведай, отец Амон, исполнятся ли мои намерения?» Через минуту голос из часовни ответил: «Если ты не начнешь войны с Востоком, будешь приносить жертвы богам и чтить его слуг, тебя ожидает долголетняя жизнь и царствование, исполненное славы.